Мы долго совещались, и под влиянием великого предприятия и великого общего воодушевления я почувствовал, что бодрость прежних дней вернулась в мое сердце. Наконец, все было готово, условлено, так что не могло быть ошибки или неудачи. Если мне не удастся убить Клеопатру сегодня ночью, то исполнение заговора откладывается до следующего дня или до первого удобного случая, но смерть Клеопатры являлась сигналом. Покончив с делом, мы встали, положив руки на священные символы, и поклялись клятвой, которую нельзя записать. Потом мой дядя поцеловал меня, и слезы надежды и радости стояли в его проницательных черных глазах. Он благословил меня, говоря, что охотно отдал бы свою жизнь, не одну, 100 жизней, если бы имел столько, чтобы видеть египетский народ свободным, а меня, Гармахиса, потомка древней царственной крови на троне Египта. Он был истинный патриот, не требующий ничего для себя и готовый все отдать дорогому делу. Я поцеловал его, и мы расстались. Я тихо проходил по площадям великого города, подмечая положение ворот и площадей, где должны были собраться наши силы. Наконец дошел до набережной, куда высадился, когда приехал в Александрию, и увидел корабль, идущий в море. Я долго смотрел на него, и на сердце у меня было так тяжело, что я желал бы быть на этом корабле, чтобы его белые крылья унесли меня далеко, где я мог бы жить, никому неизвестный и всеми позабытый. Потом я увидел другой корабль, пришедший с Нила, с палубы которого сходили пассажиры. Мгновение я стоял, наблюдая за ним, страстно желая, чтобы там был кто-нибудь из Абуфиса. Вдруг около меня раздался знакомый голос. «Ля-ля!» — сказал голос. «Какой это город для старой женщины, которая хочет поискать в нем счастья? Как мне найти тех, кто меня знает? Убирайся прочь, плут, не тронь мою корзину с травами, или я тебя, клянусь богами, вылечу от любой болезни». Я обернулся в изумлении и очутился лицом к лицу с моей старухой Атуа. Она узнала меня сейчас же, но в присутствии толпы не выдала своего удивления. «Добрый господин!» — плакалась она, обращая ко мне свое морщинистое лицо и делая мне тайный знак. «По платью твоему ты, вероятно, астролог, а мне говорили об астрологах как о лжецах, которые почитают только свои звезды. Я все же обращаюсь к тебе, так как противоречие — главный закон для женщины. Наверное, в вашей Александрии все идет на выворот. Астрологи здесь честнейшие люди, а все остальные — плуты». Затем, видя, что ее никто не слушает, она сказала: «Царственный Гармахис, меня прислал к тебе с вестями твой отец Аменемхат». «Здоров ли он?» — спросил я. «Да, он здоров, хотя ожидание великой минуты озабочивает его». «Какие же вести?» «Он посылает тебе привет и предостерегает, что тебе грозит большая опасность, хотя и не знает, какая. Вот его слова тебе. Будь тверд и счастлив». Я склонил голову. От этих слов сердце мое наполнилось ужасом. «Когда назначено время?» — спросила она. «Сегодня ночью». «Куда идешь ты?» «В дом достопочтенного Сепы, жреца Ванну. Можешь ли ты проводить меня туда?» «Нет, не могу. Меня не должны видеть с тобой». «Эй, ты, стой!» Я позвал носильщика с набережной, сунул ему монету и приказал проводить старуху в дом Сепы. «Прощай!» — прошептала она. «Прощай до завтра. Будь тверд и счастлив». Я отвернулся и пошел своей дорогой по шумным улицам. Народ уступал мне дорогу, как астрологу царицы, так как слава моя прогремела далеко. И когда я шел, мне казалось, что шаги мои выбивали. Будь черт, будь счастлив. Наконец, мне стало казаться, что даже земля выкрикивала эти слова.